таком случае с чего ты взяла, что я буду пользоваться этим кораблем? Орфей допустили на Нориссау. Но допустит ли Нориссау Орфей, или допустит его бывшую команду, вот тут мне было нечем крыть. Элин, видимо, что-то знала, когда говорила про Орфея и его команду, и со мной не поделилась. То есть, по-твоему, мне нужно лететь на Нориссау? Слушай, ну все Т0 пространство только и говорит с момента захвата планеты, что вопрос времени, когда к Ксандру направит делегацию призраков. История с черным Джокером не завершилась, а ты один из тех, кто активно в ней участвовал, и уверена, что продолжишь участвовать, и тебе просто 100% необходимо будет переговорить с тем, кто создал технологию полного переноса сознания в тело механоида. Ты слишком много знаешь, резко заметил я. Так что, считаешь, тебе не нужна такая команда? Скарлетт будто и не слышала моего вопроса. Я не хотел с ней снова взаимодействовать, но она сделала все, чтобы заполучить меня. А как учила Нала, что если человек проявляет к тебе повышенный интерес, два варианта. Или ему ты просто нравишься и он не против быть твоим другом. Или ему от тебя что-то нужно. И сейчас явно напрашивается второй вариант. Теперь нужно подумать, а зачем ей я? Ладно, но теперь ты беспрекословно выполняешь мои команды. И, я усмехнулся, бесплатно. Нет, бесплатно я не работаю. 20 нодов на меха за один перелет или одну операцию. Торга не будет. Подобную сумму я от нее слышу второй раз. Можно было бы еще немного помучить ее на эту тему, но время и ситуация были не совсем подходящие. 20 так 20. Показывай мою новую собственность. Надеюсь, он готов к взлету? Обижаешь. Все готовы в лучшем виде. Корабль действительно оказался роскошным. Каждый изгиб, каждая деталь, каждая мелочь, все так и кричало о дороговизне. И Иерофант, видимо, не скупился, когда заказывал себе корабль. Быстрее ли он Орфея? С обычной командой на одном уровне, может, чуть быстрее. Но когда его пилотирую я с Йоханом, корабль становится номером один по скорости вообще во всем Т0 пространстве. Почему? Потому что наша разработка, надстройка на двигатель, позволяет увеличивать скорость корабля, своего рода модулятор. Так вы еще и инженеры, механики. Я увлекаюсь проектированием разных систем, а у Йохана руки растут откуда надо. И эта секретная надстройка ставится на двигатель нами и запускается нами. Без нас она не больше, чем кусок мистического дорогого хлама. То есть пока вы на Орфее, нет никого быстрее вас? Да, но в данное время нет никого быстрее неуязвимого. Скажу даже больше, это самый быстрый корабль в принципе в Т0 пространстве на данный момент. Быстрее просто не существует. Неофициально, правда, но когда дело доходит до крайности, официоз волнует нас меньше всего. Корабль имеет многоступенчатую степень очистки от патогена, так что легко можно перевозить хоть королеву Роя в одной каюте, а в другой императорскую семью. Они не заразятся. Три палубы. Верхняя для людей, средняя смешанного типа, нижняя для механоидов. Установлены устройства экстренной эвакуации, шикарный медблок, оборудованный лучше, чем некоторые клиники. Есть даже регенерационная камера. Туда можно закинуть человека, от которого осталось сердце, легкие и мозг. Она излечит, регенерирует. Катализатор роста плюс восстановительная среда позволит вытащить человека с того света. Но только одного. Чтоб ты понимал, один медблок стоит в три раза больше, чем весь остальной корабль. Даже так? Ага. А сам корабль очень даже дорогой. Двигатель повышенной мощности. Фоторное и даже эфирное оружие. Эфирное, им же могут пользоваться только механоиды. Ну вот я им и буду стрелять из рубки. Там специальная боевая панель сделана под это дело. Современное программное обеспечение, много специализированного софта, макросы и надстройки. Датчиков в крылья напихано столько, сколько во всем Орфее нет. Как ты вообще умудрился получить этот корабль в такой комплектации? Сказал Иерофанту, что выиграю в королевской охоте. И он согласился, хотя чего это я тоже до конца не верила, что ты победишь. Но ты приятно удивил, неприятно слышать, зато правда. Отписавшись на корабль Креста, что я последую за ними на своем личном транспорте, получил в личку вопросительные знаки от команды. Пришлось кратко описать, на чем и куда лечу, за что получил много нецензурщины от киллера, что не взял его с собой. Тем более, они видели корабль и тоже хотели на нем полетать. Почему же я их не позвал? Потому что хотел переговорить со Скарлетт. Ее информированность выходила за рамки обычных механоидов. Увы, но поговорить мы не успели. Корабль «Кузница» находилась в системе Браксиса-4. Не нужно было вылетать за пределы поля притяжения и открывать портал. И пока я восхищенно осматривал свою собственность, мы уже прилетели. И это мы еще не выжили из него максимум. «Твои ребятишки прилетят через 20 минут», — оповестила Скарлетт. «Алессуа. Вторая планета, находящаяся на одной орбите с Аргуссой, и тоже колонизированная. Но после того, как сюда завалились Эхирион и Архвиск, а с ними пара королев, жить на ней стало не так безопасно. А примерно 20 лет назад из недр планеты полезли какие-то мутировавшие твари, которых сложно было отнести к какому-то конкретному рою. Сама же планета была не настолько дружелюбна, как Аргусса. Два раза в год по планете ходили гигантские мистические катаклизмы, переделывая местность на свой лад. Ломали леса, уничтожали реки, засеивались пустыни. Соответственно, флора и фауна здесь оказались намного живучее. Общий вон мистической энергии здесь был на порядок выше, чем на Аргуссе. Из-за катаклизмов форпосты и города строились по типу крепости, имели толстые стены и по 4 щита, 3 запасных, 1 активный. В случае нападения или катаклизма они активируются все разом, помогая выдержать буйство стихии или атаку роя. Неуязвимый опустился на главную платформу форпоста корпуса «Крест». Сойдя с трапа, я почувствовал лучи солнца. Разумеется, это была иллюзия. Закрытый щитами и плотным слоем защитного корпуса я вряд ли мог что-то ощущать. Космопорт находился на вершине скалы, самой высокой точки в этом районе. Форпост занимал по сути 3 соединенных мостами скалы, вершины которых срезали ровно. До низу было 3 километра. Индикатор мистической энергии докладывал, что ее уровень выше среднего. Но мне этого и не требовалось. Я и без того чувствовал ее насыщенность намного отчетливее, чем раньше. Пожалуй, это можно было сравнить с температурой воздуха. Когда ты ходишь, то чувствуешь температуру всей своей кожей. Так и тут, я безошибочно определял ее уровень, поэтому просто отключил этот показатель в настройках, но оставил степень загрязнения. Не знаю, кто установил его, но он мне пригодится на подходе к храму Уюн. Подойдя к краю платформы, я посмотрел вниз. Смотреть было на что. Рассветное солнце только вставало на горизонте, как раз напротив меня, освещая своим солнцем невероятных размеров долину, заросшую густыми зелеными зарослями. В двух местах я отметил достаточно большие реки, что их было видно невооруженным взглядом. Хотя мое зрение сейчас было гораздо лучше, чем у человека. И чем больше я смотрел, тем больше отмечал. Проплешины, поляны, стаи животных и птиц, твари роя хней, что загоняли стадо шестилапых буйволоподобных зверей в реку. Третий тир, геза хней. Почему-то они напомнили мне свитумара. Такие же вытянутые тела, уродливая зубастая треугольная голова. Вместо рук с двух сторон туловища растут по 6-8 щупалец. Хорошо без присосок. Тело заканчивается не ногами, а толстым недлинным хвостом. Твари почти утопили стадо в реке, загнав его на середину, но тут вмешались механоиды. Теневой корпус. Шестерка механоидов с ранга двигалась слаженно. Они выпустили вперед световые ракеты, ослепив твари, сблизились с ними, а после достали оружие ближнего боя и пошли в рукопашную. Чуть в стороне я видел еще двух механоидов. Ранги А и В, один тяжелый механоид, второй легкий разведчик. Они присматривали за группой. По всей видимости, тренировали новичков на этих тварях. Корпус «Крест» тоже использует такую тактику. Это было в материалах полковника Томпсона. Сделав пару шагов вперед, я подпрыгнул и активировал модулятор. Перелетел через заграждение и выключил модулятор, позволяя себе рухнуть в пропасть. «Капитан, ты куда?» — заметила мой маневр Скарлетт. «Пролечу над своими владениями. Осмотрюсь. Приключение на 20 минут, пока моя команда не прибыла. Чем ниже я летел, тем четче ощущал, что мистической энергии становилось меньше. Значит, форпост построен на вершине не только потому, что хорошая видимость и легко оборонять. Хотя в случае войны с роем, занять вершину не значит занять стратегически выгодную позицию. За метров 5 до крон деревьев я включил модулятор и встроенную маскировку. Этот полет был тестовым и не столько обзорным, сколько я хотел протестировать свои возможности в новом корпусе. И обрадовался, не заметив за собой синего хвоста мистической энергии. Маскировка работала на ура. До места битвы теневиков с Гезахней я добрался за 5 секунд. Все же модулятор на максимальной скорости творит чудеса. Остановился рядом с наблюдающей парой. Не помешаю, судя по тому, как оба дернулись, меня не заметили. «Капитан, вы не отображаетесь на наших сканерах», — удивился механоид Аранга с позывным «Светлячок». «Да, посмотрю в настройках». «Действительно, система Немезис давала право фаворитам стирать свое присутствие с радаров. А как, интересно?» Включив на всякий случай, я перевел взгляд на новобранцев. Новобранцы теневиков убили уже 20 тварей, но еще столько же появлялись из замаскированных нор. Чувства говорили, что норы уходят глубоко под землю, откуда идут еще сигналы. Но там, под землей, есть гигантское пустое пространство. Вот бы сейчас печать да разнести все и заглянуть, что там, что вы тут делаете. Эта зона не ваша ответственность. Зона общая, раз, и два, решил поприветствовать знакомого из ваших новобранцев. Это была чистая правда. Один из новичков действительно привлек мое внимание. Черный с тремя белыми полосами на голове и по корпусу. Механоид среднего типа, ближе к универсалу. С гипертрофированными руками, из костяшек пальцев торчат толстые когти. Грэм, парнишка с цитадели, с которым мы когда-то пересеклись на Фалре во время его первых недель в механоиде, сейчас строил карьеру в теневом корпусе. Тем удивительно было видеть, что он поднялся 15 уровня и уже имеет одну активную трехзвездочную способность под названием расщепление. Что касается остальной шестерки, то у пары были пассивки, у одного сонар и у одного аура усиления, пусть и слабая. Один бедолага не имел способностей даже на 15 уровне. Он выполнял роль снайпера в их группе. Ребята шустро крошили тварей. Чувствовалась слаженность в их работе, а я с удивлением понял, что вообще не чувствую для себя опасности от них, и они почти закончили. Оставалось две твари, пытающиеся телепортироваться в норы. Это я привлекаю проблемы или меня тянет в самые злачные места? Мысль промелькнула молнией. Одновременно чувство разрыва пространства, словно оно лопается как мыльный пузырь. Оно длилось секунду. Этого хватило, чтобы я вынул из пространственного кармана лимфатический меч и активировал модулятор на все 100%, чтобы появиться в центре новобранцев и заблокировать электрическую атаку. Хней свита. Тварь восьмого уровня источала ауру силы. Воздух наполнился искорками молний. Уродливая, левитирующая тварь с непропорционально большой головой. Этого уже было достаточно, чтобы заподозрить неладное. Аин только подтвердил. Он видел эволюцию твари и видел, как внутри нее сходятся механические прожилки, не свойственные этому типу роя. Отметив странности краем сознания, я накинул на новичков динамический щит, на себя двойственное ускорение и бросился в атаку. Поняв, что атаковать с наскока не получится, а использовать его способность к далекой телепортации, на исполнение которой требовалось несколько секунд, я не дал, свита телепортировалась на 100 метров в джунгли. Я выжал из модулятора все и оказался рядом в доли секунд, чтобы обрушить град ударов на хитиновый панцирь твари, сбив двойной лимфатический щит одной атакой. Свита поняла, что ей противостоит не просто невидимый враг, а достаточно могущественный. Эйн скрывал нашу ауру. Тварь снова телепортировалась. Я за ней. Видя вызов от незнакомого механоида, пришел во время погони. Я ответил на автомате, даже не глядя на портрет, полностью сосредоточившись на погоне. Прекрати погоню, ты не справишься один. Если остановлюсь, он вернется и нападет на ваших же новобранцев, парировал я. Да она тебя просто заманивает. К моменту, пока он говорил эту фразу, я уже удалился на 10 километров, в серую зону. Количество мистической энергии скакнуло, но вот ее качество. Раньше я не мог настолько четко различить, а теперь понимал, что здесь что-то не так. Как дежурный механоид я требую немедленной остановки погони. Свита телепортировалась, но в этот раз я не стал ее догонять. Остановился и завис в воздухе у водопада. Здесь рельеф менялся. Большая река падала на 30 метров вниз с обрыва и текла по изгибающемуся ущелью. И в этом ущелье зиял огромный провал. Его чернота издевалась над всеми законами физики. Прямой свет попадал и пропадал туда. Мои сенсоры и датчики пасовали перед ним. Зато чувство мистической энергии говорило о том, что загрязнение идет из него. Открыв справку, я принялся читать. Ага, это один из входов в туннель, ведущий в злополучный храм Уюн. Судя по тому, что рядом не наблюдается ничего, похожего на станцию слежения, заградительных ограждений, дронов, ботов, да чего угодно, этот провал не контролируется. Что-то не так. Появление голограммы Элин меня удивило, как и Эйна, слишком неожиданно и резко. Странные ощущения от этого места. Почему за ним никто не следит? Отсюда активно лезут твари, а все счетчики и системы слежения быстро выходят из строя, разлагаясь под действием загрязненной мистической энергии. А из космоса нельзя разглядеть, что это за место. Я вглядывался в черноту пространства. Внезапный порыв пси-энергии, иначе это не объяснить. И я будто вижу. Королева Хней, Иньяс, белая, с кроваво-красными глазами. Она там, в глубине провала. Она знает, что я здесь. Она ждет меня. Она хочет, чтобы я пошел туда. Срочно, немедленно, прямо сейчас. Это важно. Совещание с Айном заняло секунду. Королева не просто так зовет меня. Лимфатический меч на изготовку. Активирую модулятор и лечу в черноту провала. Глава 11. Т0 пространство. Алессуа. Серая зона. Ощущение, что мир разделился. Как будто из знойного дня вошел в холодную пещеру. Такие ассоциации у меня вызвал этот видимый переход. Попал я в гигантский, правильной формы туннель. И когда я говорил гигантский, не преувеличивал. В него даже Эхирион при должной сноровке поместится. При этом снаружи отверстие было явно меньше. Вопреки моим ожиданиям, здесь было достаточно светло. То ли каменные, то ли стеклянные вкрапления. Они светились тусклым белым светом. Все, начиная от формы туннеля и заканчивая материалом, говорило об искусственном происхождении. Похожую архитектуру я уже видел. Призрачные врата. Трехмерная карта появилась слева, показывая мое местоположение относительно изведанного маршрута. Осмотревшись, я полетел со скоростью 40 км в час. Мчаться сломя голову мне было ни к чему. Туннель изгибался и вел вниз. Шкала высоты над уровнем моря опускалась, показывая мою глубину. Что касательно мистической энергии, чем глубже я летел, тем грязнее она становилась. Ближайшая ассоциация, как будто в воду начали добавлять масло, постепенно повышая его концентрацию. Что, даже не спросишь, зачем я сюда полетел? Поинтересовался я у голограммы Элин. Было несколько сюрреалистично видеть летящего сквозь пространство по воздуху человека. Ты фаворит, ты решаешь, пожала плечами руководитель проекта. Видя вызов, пришел неожиданно. На этот раз я посмотрел на звонившего. Тони, массивный механоид в оранжевом корпусе с тремя белыми полосами на шлеме. Его можно было принять за боевого робота, уж слишком характерным для них был его корпус. Капитан, как дежурный фаворит я требую покинуть опасную зону. Твой полет не санкционирован и потребует значительных ресурсов для твоей эвакуации. Мне нужно срочно кое-что проверить. Я недолго. Ты же только прилетел, а уже успел отразить атаку свиты на новобранцев, отогнал ее и уже мчишься куда-то. Мне показалось, или в словах Тони сквозило уважение. Если это разведка или поиски твари, то летать по туннелям смерти плохая идея. Перехвати управление форпостом, а завтра я выделю тебе лучших разведчиков и ты спокойно пролетишь по любому маршруту. Сейчас для этого не лучшее время. Твари резко активизировались. На форпосты нападают. В случае смертельной опасности, я даже если захочу, не смогу тебе своевременно помочь. В голосе Тони не было высокомерия, к которому я привык в общении с фаворитами. Он работал и выполнял свои задачи, а я – свои. Спасибо. Всю ответственность за свои действия беру на себя. Мне очень важно посмотреть именно сейчас. Вопреки ожиданиям настаивать он не стал. Понял. Тогда направлю тебе в помощь первый освободившийся отряд. Мне хотелось сказать, что помощь не нужна, но чуть подумав решил, что не стоит отказываться. Мало ли что решит устроить королева Хней. Принято. Я летел достаточно медленно, чтобы в случае чего среагировать, но опасности не было. Время от времени голограмма отображала посылаемые эхолокационные сигналы и обрисовывала, есть ли впереди враги. Очередной псионический сигнал настиг меня по пути. В этот раз я увидел место, которое мне надо разрушить, чтобы попасть куда надо. В однообразном туннеле я выбрал нужное место, остановился, присмотрелся. Внешне оно ничем не отличалось от других, однако благодаря королеве Хней я все же видел тот небольшой кусочек, который можно разрубить. Материал туннеля невероятно прочный и сложный, исследуя его и был разработан Корбион. Ты точно хочешь застрять здесь в попытках разрушить стену? Элин по-прежнему была со мной, и я мельком подумал, она же такая занятая. Откуда у нее время следить за мной? Не став отвечать, я начал вытягивать мистическую силу из окружающей среды, напитывая меч лимфой, и очень удивился. Второе сердце, имя которому я никак не придумаю, начало очищать ее. Раньше такого эффекта не было, и будь я с таким сердцем в черной зоне, более чем уверен, что сохранил бы свой корпус целым за счет создания флегматической ауры. Меч засиял ровным золотым светом. Я нанес удар. он получился неуклюжий. Все же владение мечом требует определенных навыков и сноровки. Но я же механоид. Порывшись в макросах, я активировал нужные. Траектория движения, положение руки, сила удара, все показалось виртуальной голограммой. Через 5 секунд, ознакомившись с базой, я нанес удар, выверенный, отточенный. Удар, на освоение которого человеку потребуется несколько недель практики. И материал поддался. Крестовый разрез проделал брешь. Пинком ноги я разбил стену, образовав неровную дыру со средним диаметром 3,5 метра. И что меня удивило, дыра заросла. Я был готов поклясться, что материал стани не был органикой. Возможно, он состоит из наноботов, способных к ремонту, а может, это очередное мистическое свойство материала Уюн, вопросы, на которые не будет ответа. И ты еще спрашиваешь, почему я дала тебе титул фаворита? Да ни один механоид не способен так запросто проделать брешь в тоннеле. В голосе Элин было восхищение, и, должен признаться, это было очень приятно. Все же она знала многих фаворитов, она ими руководила, и удивить такого человека дорогого стоит. Да и потом, несмотря на наши сложные отношения, Элин мне нравилась как личность, и ее присутствие в этих коридорах скрашивало мое одиночество куда лучше, чем плейлист с треками Лиле. Стена была толстой, порядка 3 метра в глубину, а дальше начинался узкий тоннель, созданный роем в толще земли и камня, а заросла только внутренняя часть. Отметив для себя этот нюанс, я принял горизонтальное положение и полетел вперед. Старого клинка остро не хватало, или печати Фредерика. Мечом особо не помахаешь в узком пространстве. Обнадеживало то, что я имел красный щит и красно-золотой карбион. Этого хватит выдержать неожиданную атаку, а дальше действовать по ситуации. Неизвестный тоннель также прорисовывался на 3D-карте, но уже без помощи составителей, а за счет сканеров моего механоида. Обрати внимание на изгибы тоннеля. Он плавный и не колеблется в перепадах слишком сильно. Если его прочертить, будет похоже или на дым от сигареты, или на русло реки. Первое даже больше. А сами стены будто бы часть земли просто телепортировали, а от завала удерживает только мистическая энергия. Это характерная черта Роя-Хней. Так что не удивляйся, если в конце встретишь их гнездо. Руководитель проекта внезапно решила побыть голосовым помощником и развеять мое неведение. Она прогадала. Знаю. О том, кто меня ждет в конце, говорить не стал. Пусть удивится. Полет занял не больше 5 минут. Я вылетел в циклопических размеров пещеру, освещенную флуоресцентными грибами, мистическими светильниками и кое-где даже прожекторами на аккумуляторах. Здесь определенно сохранились следы человеческой деятельности. Она стояла на большом скальном выступе среди сталагмитов. Призрачный силуэт, напоминающий то ли жука, то ли паука. Из тела росло длинное туловище. Я вначале подумал, гуманоидно-подобное, но нет. 4 пары рук лезвий. Броня — такое ощущение, что ее не было. И голова, монструозная, с большим количеством плоских пластин. Такое ощущение, что голова вся состояла из пластин, а между ними мелькали красные вкрапления глаз с вертикальным зрачком. Она знала, что я здесь, чувствовала. И это не потому, что моя маскировка плоха, а потому что Роя-Хней в принципе подвластна управлению пространством. Отсюда все, что попадает в зону ее управления, она чувствует и может взаимодействовать. Дай предположу, она позвала тебя на свидание и ты согласился, поинтересовалась Элин иронически. Как ты угадала, опустившись рядом на выступе, я огляделся. Отсюда открывался отличный вид на фиолетовый туман, занявший почти всю пещеру, грязно-фиолетово-бурый. От одного его вида внутри меня все противилось. Присмотревшись к нему, я открыл справку. Ядовитый туман 3-го класса опасности. Смертелен для органики. В общем-то, быстрая справка чего-то удивительного не открыла. Пришлось даже раскрыть подробности, при этом стараясь не обращать внимания на королеву Хней, скрывающуюся среди сталагмитов. Но ничего интересного справка мне не сообщила. Общие слова о том, что со временем разъедает все, что попадает в зону его действия. Да собственно и все. Тем не менее, эта туманная завеса не позволяла моим способностям прочувствовать, что там дальше. И зачем Инеас меня сюда звала? Эйн отправил псионический сигнал и получил ответ. Короткий по импульсу, но длинный по содержанию. К сожалению, Эйн не пытался улучшить мое понимание языка Роя, так как считал, что есть вещи важнее для эволюции. Но суть он мне передал. Туман смертелен даже для королев. Он создан противниками предков для уничтожения живой жизни. Или точнее, Это попытка скопировать тот туман. Кривая, но действенная. Иная Суже неоднократно делала попытки уничтожить причину его появления, но не могла. Но это еще не все. Причиной служили механоиды. И не просто механоиды, а те, что пообещали помочь королевам пробиться за пределы эволюции, заложенные королевами. Два глаза на периферии по-прежнему следили за моими действиями. «Они тебя видят?» — прямо спросил я у стоящей рядом женщины в маске. «Нет, они будут видеть то, что я сочту нужным им показать. Так что действуй, как тебе заблагорассудится», — лениво ответила та. «Королевы цели, ты говорила, что они были уничтожены во время начала покорения Т0 пространства. Ты спрашиваешь сверхсекретную информацию, за которую я могу тебя и уничтожить». Ее будничный тон меня не испугал, как и угроза. Хотела бы, давно стерла, они вываливали на меня свои тайны одну за другой. Так почему целью стали именно они, не знаю. Такой ответ тебя устроит? Нет. Элин цыкнула и сложила руки в защитной позе. Я ждал. Инес, как ни странно, тоже ждала. Между тем в пещере появились изменения. В тумане будто сделали разрез и стало видно, что за ним. Увеличив зум, я разглядел стены, похожие на что-то типа лаборатории Джоуи. Именно такое ощущение сложилось у меня в первую очередь. И затем полезли они. Инес активировала способности, меня как будто окутала пелена маскировки. Твари, что полезли, не смогли бы меня заметить, даже если бы хотели. Внешне это были те еще уроды. Эйн сходу разделил их на составляющие и выдал мне данные. А уже я делал выводы. Монстры, что лезли из порталов, были созданы искусственно и явно не обошлось без хирургических манипуляций. А уж о том, что в тварях сидят инородные наноботы, можно и не говорить. Свои наблюдения я тут же озвучил Элин. То есть королевы заключили сделку с механоидами, чтобы те помогли им разветвить эволюцию, это сложно объяснить. Я и сам до конца не понимаю, признался я. Если применить игровые термины, то королевы цели были кем-то вроде разработчиков, тогда как королевы делали моды в ограниченном функционале. Именно поэтому корзу отличаются костяными атаками, мара огненными, ксилусы, кислотные, ахней, пространственные. И чтобы расширить этот функционал, они пытаются взломать систему с помощью механоидов. Объяснение так себе. У меня в голове мешанина образов. Радуйся, что я могу сформулировать хотя бы это, недовольно буркнул я. Элин лишь усмехнулась. Придется все-таки поставить дополнительную защиту тебе на чип, чтобы ты точно никому ничего не рассказал, как во время допроса. Провокационно сказал я. Да, Элин не поддалась на провокацию, не раскрыв для меня деталей, а я надеялся узнать больше подробностей о той интриге, куда меня втягивают все глубже и глубже. Внезапно Элин заговорила, будничным тоном, как будто рассказывая обычную новость или сплетню. Только я никак не ожидал, что она мне расскажет. Ты же знаешь, что до момента начала экспансии империя и императорская семья были мелкой сошкой, не способной тягаться ни с мета-альянсом, ни летать на далекие расстояния, осваивая другие подходящие для колонизации планеты. Это была случайная экспедиция, каприз одной личности, стертой со страниц истории больше 100 лет назад. Очень уж личности нравились ледяные пещеры, а на одной необитаемой планете некая семья добывала некий ресурс. И один молодой человек в попытке угодить пригласил личность посмотреть пещеры. 10-дневная экспедиция, подготовленная и снаряженная по последнему слову техники, отправилась вглубь. Просто посмотреть на лед, не просто лед. Лед, он многогранен. На каждой планете он свой. Переливы солнечных лучей, глубина, красота. Ты не поймешь, сказано это было с такой горечью, что мне стало стыдно. Зайдя очень глубоко в прозрачные, как стекло, ледяные пещеры, они обнаружили аномалию. Место, где привычные законы пространства, времени и гравитации давали сбой. Там что-то было спрятано, корабль Уюн, именно. Сложно назвать это кораблем. Уюн – это неорганическая форма жизни, очень близкая к роботам. А та штука очень напоминала каменную игру, чуть расширяющуюся выше центра. Черно-красная, пугающая, мрачная. Один ее вид вызывал неподдельный ужас у большей части людей в экспедиции, они не могли двигаться и находиться в зоне аномалии, даже удаленно управляя роботизированной техникой. Позже мы назовем это псионическим воздействием на органическую жизнь. У большей части, только 3 человека оказались достаточно устойчивы ментально, чтобы справиться. 2 из экспедиции, один из тех, кто пришел после обнаружения. Так, а почему эта семья не убила эту личность и не скрыла находку? Или они не понимали ценность артефакта? Конечно, легко было подстроить взрыв в тоннеле и уничтожить лишних свидетелей. С высоты прожитых лет я бы даже сказала, что это было бы правильное решение. Только тогда уже существовала технология чипов, пусть и не в том виде, в каком сейчас. А кое-кто, следящий за особой, очень дорожил ею и ставил аналоги орбов, чтобы видеть все, что видит она. Так что просто убить ее без немедленного разбирательства не вышло. Убийство бы не скрыло факт существования аномалии. Элин сделала паузу. В это время портал в тумане закрылся. Система отметила серым цветом 104 уродливых твари разного роста и размера. Они целенаправленно ползли куда-то вглубь от тумана, к выходу, что находился в недосягаемой для меня зоне. Императорской семье потребовалось около 2 лет, чтобы прочно обосноваться на месте аномалии. Семье, добывающей ресурсы, дали дополнительные преференции и много чего еще. Следующие 5 лет корабли исследовали. Сколько сил, средств и инженерных мыслей ушло на то, чтобы раскопать, добыть и научиться взаимодействовать, не сосчитать. Но в итоге нашлось лишь 3 человека, способных проникнуть внутрь. Один из них, Ксандр, я так и не понял, это была моя интуиция, способность или просто привык, что Ксандр у нас гений, стоящий у многих технологий Т0 пространства. Да, один из них, Ксандр, ау, ляпнул не подумав и попал, да. Элин не стала заострять на этом внимание, а продолжила свой рассказ. Ксандр приложил очень много сил, чтобы разгадать загадку аномалии, как и некая капризная личность. Аномалия увлекла ее очень сильно, а такой харизматичный и умный парень, как Ксандр, и вовсе добавлял свою искру в разгадку тайны, и они смогли найти вход, расшифровать и понять, как работать с этим кораблем. Для запуска, для того, чтобы корабль смог использоваться людьми и перенять управление, нужен был живой носитель. Его нужно было слить с остатками Уюн, квазиразумной жидкостью. Ее было очень мало, чтобы подавить человеческое сознание и личность. В корабль вошли 3, вышло 2, и с этого момента начался отсчет проекта «Механоид». А что стало с 3-м? Человек перестал существовать, нейтрально ответила она, но я чувствовал, что здесь не все так просто. Главной директивой Уюн было попасть в эндомерное пространство и уничтожить вражеские цели. Для этого были засланы капсулы, способствующие установлению связи и несущие части призрачных врат, а также капсулы с частью Уюн. Барьер, что разделяет Т0 пространство и обычный мир, не пропускает их, поэтому им пришлось разделить себя на части, проникнуть сюда частями и в разные промежутки времени. Каждое их проникновение сопровождалось созданием храма, который загрязнял мистическую энергию и не позволял королевам и рою проникать внутрь. Императорская семья смогла с помощью призрачных врат открыть нестабильный портал сюда с целью колонизации. В первые годы было совершено много ошибок и погибли десятки тысяч людей в попытках колонизации, пока не был придуман проект «Механоид». Из-за ошибки в понимании управления, врата были установлены с временным разрывом. Изначально планировалось, что там проходит сутки, а здесь 10 лет, но вышло наоборот и ускорено в 4 раза, кивнул я. Именно. Изначально механоиды создавались в корабле Уюн, в кузнице. 120 механоидов. Это максимум, на что хватило ресурсов. Ксандр был одним из первых. Этой партии хватило. Эффект неожиданности плюс все цели находились на Аргуссе, да и не был рой тогда настолько сильным и развитым. Мы понесли колоссальные потери, но 10 оставшихся на орбите механоидов смогли найти нужные ресурсы, развернуть 2-ю часть призрачных врат, создать стабильный портал и отправить необходимые материалы в кузницу. По времени Т0 пространства прошло 10 лет, а мы смогли улучшить технологии, оружие, численность, построить форпосты и собрать силы, способные противостоять Рою. И с этого момента началась зачистка планеты. Первые 20 лет в проекте участвовали только те, кого сейчас называют призрачной стражей. Затем подключились и остальные. Джулиан начал завоевательную экспансию, имея преимущество в виде моментально перемещающегося флота, за что позднее получил свой титул единый. Проект развивался, империя начала завоевание до тех границ, о которых мечтал император. Ну а после завершения завоевания империя продолжила усиленно переваривать полученные территории. А потом ты оказался в проекте. Глава 12. Т0 пространство. Алессуа. Туннели Уюн. Элин замолчала, давая понять, что сказанного было более чем достаточно для понимания ситуации. Мне же в этот момент остро захотелось встретиться с Ксандром, чтобы задать ему пару вопросов о жизни. Рассказанного было более чем достаточно, чтобы связать слова Иерофанта о том, что активизировался тот, кто стоял у истока проекта. Был ли это один из тройки вошедших в корабль Юн? Сколько же ему лет тогда? Он наверняка сокрыт в императорской семье. Как назло, я и предположить не могу, кто это, потому что Лин сказала, человека стерли со страниц истории. Закралась мысль, мог ли это быть Юн, но он же ребенок, хотя кто знает, какие эксперименты и зачем на нем ставили. Не зря же его забрали из моей команды. Лин пролила свет на многое, но вопросов стало еще больше. Гадство. Как же бесит, когда не видишь всей картины происходящего, а появляющиеся элементы только путают. Тем временем искусственно созданные монстры покинули пределы пещеры, и мы снова остались вдвоем, не считая Элин. И Ния сделала вид, что ее тут нет. Задавать себе вопрос, зачем и почему она помогает, даже не стал. Королевы против Уюн, а храм впереди выпускает измененных технологиями Уюн тварей. Естественно, что и Ния жаждет его уничтожить. Значит, до момента, пока я не разберусь с ним, она не будет мне мешать в худшем случае, и поможет в лучшем. Подтверждение этой логики поведения я получил от Эйна, после чего успокоился. Значит, мне надо попробовать прорваться через этот туман. Активировав максимальный уровень максировки, я полетел вниз. Эйн втянул покров и максимально собрался внутри корпуса, закрывая все отверстия карбионом. Да-да, механики потрудились на славу, и мой корпус при желании становился абсолютно герметичным, позволяя Эйну избегать опасностей. Он помнил, каково это опускаться в загрязненный бассейн в черной зоне. Туман был ядовитым. Красный щит зашипел, едва я коснулся тумана, но не пропускал его к корпусу. Однако расход автономной энергии был четырехкратным. Впрочем, он справлялся, даже не подключаясь к основной энергоячейке, точнее энергоядру. Вообще, весь корпус сильно отличался от всего, что я носил ранее. Форма та же, но содержимое в десяток раз лучше и дороже и имело порой разные принципы действия. Как красный щит, он был как автономен, так мог и запитаться от энергоядра. Благодаря тому, что была большая скорость, я меньше чем за 15 секунд преодолел расстояние, покрытое туманом, и снова оказался в однотипной пещере, уже, меньше, со множеством сталактитов и сталагмитов, которых я облетел с опаской. Это была даже не пещера, а сеть пещер, о чем свидетельствовал сканер местности. Следов деятельности людей или механоидов здесь не было, зато виднелись следы движения уродцев. Сломанные сталактиты и сталагмиты, местами поцарапанный пол. Тут уже помог Эйн с его пониманием пространства. Он легко послал меня в нужном направлении, и меньше, чем через минуту я оказался на месте. Голограмму я распознал благодаря видению невидимого. Большой проем, искусно скрытый среди извилистых ходов. Если бы не Эйн, я бы пролетел мимо. Остатки гермодвери валялись чуть в стороне. А вот и следы людей. Или не людей, а механоидов. Войдя внутрь, я не удивился. Этому месту подходило одно название – лаборатория. Большие чаны и колбы, в которых были образцы тварей роя. Отвратительное зрелище. Я постарался как можно быстрее пройти, потому что атмосфера здесь царила мрачная и мерзкая. Отметил, что несмотря на затхлость и кажущийся беспорядок, за этим местом следили. Слишком уж организовано было тут все. Как расставлены капсулы, как пузырилась в них жидкость, как светились трубопроводы, проложенные между чанами, и как были подключены некоторые капсулы централизованно к небольшим силовым шкафам, и количество света ровно такое, чтобы подсветить нужные участки, как, например, искусственно выложенную дорожку из рифленой решетки, промятая то тут, то там. Если та толпа тварей прошла по ней, то удивительно, как она вообще была цела. Немного с пониманием помог Эйн, указав, что решетку укрепили лимфатической энергией, и сделал акцент, что это укрепление похоже на работу механика, только те работали с эфиром, а тут лимфа. Значит, работала тварь роя, или зараженный. Здесь нужно задержаться, Элин, как и я, оглядывала место. Сама прилетай и задерживайся. Мне от этого места не по себе, поежился я. Ты же механоид, упрекнула девушка. Мне это место не нравится, оно какое-то гнилое. Это Ин тебе подсказывает? Нет, ему тоже интересно рассматривать все эти места, а мне такое не нравится. И все же мне пришлось обследовать всю лабораторию. Элин нарисовала мне виртуальную ленту маршрута, и я на скорости всю ее облетел. Даже не опускался на землю, пользуясь возможностью парить. Запись сохранится, как и данные с анализаторов воздуха из твоего меха. И да, забери в пространственное кольцо вот эти объекты. Они нам пригодятся. Отвезешь их лично на Нориссоу. Я даже не удивился. Элин что-то слишком откровенно. И то, что она имеет связь с Ксандром, вполне ожидаемо. И снова меня прям направляют к этому гениальному механоиду. Закончив как можно быстрее, я продолжил продвижение и встретил на пути ее дверь. То, что я не смогу ее разбить, стало понятно с первого взгляда. Созданная из того же материала, что и туннель, гигантская дверь была барьером. Я и раньше отмечал, что чувства и надают сбой в тумане, но здесь они не проникали даже на миллиметр двери. Нет, в теории я, конечно, смогу, но как быстро сюда припрутся уродцы, что убежали через туман, здесь не пройти. Волна монстров обычно происходит раз в две недели, цокнула Элин. Тот факт, что на моем пути случилось препятствие, ее не обрадовал, как и меня. Две недели ждать, а если она пропадет, я без понятия, что ждет за дверью, и кто прибежит на звуки ее взлома, особенно учитывая, что мы только что ограбили их лабораторию. Видишь этот рисунок? Элин подсветила голограммой сложный рисунок из прямых линий, перекрещивающихся во многих местах. Они не светятся, соответственно не подключены к общей сети питания Уюн. И соответственно, я не могу их открыть. Вот если бы их запитать. Она встала в задумчивую позу, а затем и вовсе пропала. Мне даже стало обидно. Могла бы и оставить голограмму. С ней как-то повеселее было. Внезапно я почувствовал опасность. Жуткую. Смертельную. Потребовалась секунда, чтобы разделить свои чувства и чувства Эйна. Враг. Нет, не так. Враг всего живого прорывался сюда. Он ломал пространство, искажал время, чтобы проникнуть сюда. И самое отвратительное, я не смогу ему ничего сделать. Мысли путались. Где я, а где Эйн? Желание избежать, чтобы сохранить себя и свой вид. Инстинкт самосохранения заставили меня отскочить на десяток метров, почти к самому выходу. Пришлось очень постараться, чтобы взять себя в руки и вернуться к двери, и увидеть то, чего видеть не следовало. Женский силуэт, состоящий из хромированного цвета живой жидкости, постоянно перемещающийся из стороны в сторону. Она повернулась, и я смог понять, кто передо мной. «Боишься?» – бесстрастным голосом спросила Элин. «Охреневаю», – честно ответил я. Силуэт состоял полностью из инородной хромированного цвета жидкости, которая плевать хотела на все известные мне законы физики. Перемещалась вверх и вниз, влево и вправо. Причем сама жидкость была неоднородна и состояла из множества мелких звеньев. От силуэта веяло смертельной опасностью, и мне пришлось призвать на помощь всю выдержку и весь холод, чтобы не дать Эйну утащить меня отсюда. Одно я понял точно, если захочет, она с легкостью может уничтожить меня и не посмотрит на суперкрутый корпус. Но удивило меня не это. Композитная маска Элин, видимая мной при встрече, была настоящим лицом руководителя проекта. Она единственная на всем теле не перемещалась. Только теперь я понимаю, почему вся одежда тети Юма была закрытого типа и не было видно ни кусочка кожи. «Ты не человек», — наконец-то выдавил я. «Меня немного обижают твои слова. Теперь я понял. Понял, почему Керр Дорман и есть Элин. Как она может отслеживать все, что происходит в проекте? Как она легко переносит временный разрыв? И почему она с легкостью отпустила Юма сюда? А Юм такой же? Нет, Юм живой и полноценный человек». Элин протянула руку вперед. Удлиняющаяся конечность дотронулась до двери, и та засияла, словно запитанная энергией. «А как? Додумай сам. Думать вообще полезно. А теперь вперед, выполняя свою миссию». И ее силуэт начал втягиваться в одну точку в пространстве. 5 секунд, и о ее появлении напоминала лишь открытая дверь. Искажения пространства и времени перестали сотрясать окружающий мир, а Эйн облегченно выдохнул. Ведь враг просто ушел, чтобы неожиданно появиться в виде голограммы рядом со мной. Фух, напугало. Я натурально схватился за место, где у людей находится сердце, а у меня ядро Аруса. «Долго еще будешь стоять на месте?» Ее скучающий тон заставил меня двигаться. И снова я почувствовал, будто физически прошел через барьер. Здесь не могло существовать живое, и мистическая энергия ее не было. Модулятор отрубился, и я высоты 2 метра рухнул на пол, но сумел опуститься на ноги. Это место отличалось. Оно походило по архитектуре на туннели и на скрытую базу скрытого босса во второстепенном квесте «Звездного ремесла», одной из моих любимых игр. А так как я одно время очень много играл в эту игру, то знакомые локации не мог не узнать. Да и вообще, много раз ловил себя на том, что мир моих любимых игра и Т0 пространство схож. Мне было бы тяжелее адаптироваться, если бы я не играл в игры, как будто они были специально созданы для этого. И тем страннее, что это были детские, мультяшные игры, популярность которых была низкой. Эйн внутри меня остановил все эволюционные процессы и приготовился к выживанию, благо корпус был герметичен. Но даже несмотря на это, пространство будто вытягивало мистическую энергию. Пространство, куда я попал, было мрачным. Но эта мрачность была загадочной. Если место перед входом лично мне хотелось покинуть как можно быстрее, то здесь хотелось остаться и изучить каждый миллиметр. В первую очередь пространство впереди изумляло своей монументальностью. Огромное пространство, в котором стелился белый туман, а из темноты проглядывались сложные нереальные конструкции. Это место обманчиво. «Пространство здесь обманчиво», — сказала Эйлин. «То есть, кажется, что ты делаешь шаг, но пройдешь 10. Сложно было исследовать корабль Юн, что еще спрашивать в мрачном месте у человека, ставшего живой машиной. Опасно. Смертельно опасно. Я пошел вперед по видимой дорожке. Через пару метров я вступил в туман и понял. Предыдущий туман был лишь жалкой копией. Здесь невозможна органическая жизнь. Туман уничтожит все. Чуть присмотревшись и увеличив зум многократно, я сумел рассмотреть. Этот туман состоял из множества микрочастиц, очень похожих на те, из которых состояла Эйлин. Похожих лишь по внешнему виду. Они касались моего щита и отлетали, но я понимал, это временно. Значит, надо найти кристалл, что желает Джулиан. И, кажется, я знаю, куда идти. Разбежавшись, я прыгнул вперед. Пол исчез, я падал в тумане, чтобы с грохотом, несвойственным этому месту, опуститься на полупрозрачную платформу. Ее большие размеры вполне вмещали в себя с десяток кораблей неуязвимый. Даже спрашивать не буду, почему ты пошел именно так, покачала головой Эйлин, хотя в ее голосе как раз слышалось любопытство. А теперь бежим. И на максимально возможной скорости для этого механического тела, я рванул вперед. Эхолокация все же работала в этом месте, и когда следующая платформа появилась, я знал, куда надо прыгать. Стоило мне спуститься на следующую платформу, как предыдущая растворилась в пространстве. Сложно сказать, что было бы, упади я вниз. Из-за кромешной тьмы не было понятна высота. Гонка между платформами. Так назывался этот уровень в игре. Они появлялись и исчезали, и нужно было подобрать идеальное время, чтобы прыгать между ними. Сложность была из-за большого размера платформ. Я бежал намного быстрее самого быстрого человека, но этого времени едва хватало, чтобы успеть перепрыгнуть с платформы на платформу. На седьмой по счету платформе передо мной появилась гигантская стена, будто сотканная из тумана. На доли секунды я запаниковал, так как этого в моей игре не было. Холод все еще морозил сознание, так что паника была подавлена в зародыше, а я оттолкнулся и прыгнул на стену, врезаясь в нее всеми конечностями. И это сработало. Я зацепился и смог осмотреться. Едва заметная щель входа светилась красным светом. И подобно альпинисту, я начал спускаться к ней. Глава 13. Т0 пространство. Алессуа. Храм Уюн. В свое время я не любил этот уровень, потому что часто тут падал. Но когда прошел его больше 200 раз, его прохождение стало для меня плевым делом. И все же реальности виртуальная игра сильно отличались. Потрясающе, не правда ли? Все, что вокруг тебя, голограмма, заметила Эйлин, оглядываясь. Ты тоже голограмма, напомнил я девушке, висящей в воздухе. И то и дело кидал взгляды на ее маску, вернее, теперь уже на лицо. Я виртуальная, а это, реальная. Уюн создали голограмму из эфира, причем в империи. Но разве эфир это не разновидность мистической энергии? Удивился я, делая очередное переставление ног. Разновидность. На самом деле я не понимаю феномена мистической энергии здесь. Уюн — высокоразвитая продвинутая раса. Но те, кто противостоял им, предки, они развиты не меньше, а то и больше. Насколько я поняла из того, что паразит оказался в Крауфорде, предки были непривычной органической, а энергетической формой жизни. А откуда я знаю? Я тоже могу их видеть. Меня взбесило, что она снова не дала мне озвучить вопрос, и при этом удивил ее ответ. Но подумав, я понял, что это логично, учитывая, кем она является. Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, а что есть Т0 пространство? У меня не было времени, буркнул я. Я тебе расскажу. На самом деле это ограниченное пространство. Туманность трех столбов, в которых спрятаны около сотни солнечных систем и в каждой как минимум одна планета, пригодная для колонизации, а за ними пустота, ничего нет, даже света звезд и галактик. Постой, ты хочешь сказать, что нулевка создана кем-то искусственно? Сделал вывод я, да, и не просто кем-то, расой предков. Я так понимаю, чтобы взрастить рой, или сохранить органическую жизнь, предположил я, помня, что предки ушли сразиться, и это тоже, учитывая, что рой стал тем, кого ты видишь спустя сотню лет эволюции и противостояния. Спустившись по стене, я влез в узкую щель, откуда светил красный свет, я так и не понял, вроде бы сверху, но светильников или чего-то подобного я не видел. На удивление, даже с моими габаритами было несложно пролезть в нее, а вот Юм с его шириной уже бы вряд ли пролез, разве что боком, но это было только начало. Пройдя 10 метров, я уперся в стену, и чтобы ее преодолеть, мне пришлось лечь и проползти еще с десяток метров. Таким нехитрым образом я вылез в другой, как я назвал, зал. На деле это было гигантское темное пространство, в котором стелился туман, и даже с моим суперкрутым зрением было видно не так далеко. Эхолокацию тоже пришлось отключить, потому что она начала сбоить, выдавая очертания, которых не существовало впереди. Как здесь вообще перемещаться без полета? Или нагляделась? Здесь же ничего не видно и ничего не понятно. Здесь есть путь, уверенно ответил я. Небольшая платформа, на которой я оказался, казалась крошечной песчинкой по сравнению с этим огромным пространством. Я пошел уверенно к ее концу, и эта уверенность чуть меня не сгубила. Сильный толчок сбоку из стены и меня отшвырнуло на десяток метров, в пропасть. Мимолетная паника задавлена холодом, сознание заработало с удвоенной скоростью. Выстрел тросом, и через пару секунд он впивается в поверхность стены. «У тебя хорошая реакция», — похвалила Элин. «Угу». Вернувшись на платформу, я присмотрелся и вовремя увернулся от куска стены, который снова вырвался и попытался меня столкнуть. Вывод. Нужно быть увереннее и быстрее. Осмотревшись на краю платформы, я приметил небольшой выступ ниже того места, где я стою на 20 метров, и прыгнул. Пока падал, думал, что как жаль, что здесь не работает модулятор, ведь пройти путь в таком случае можно было бы проще. Затормозив о стену совсем рядом с платформой, а плавно опустился. Полоса выступа длиной 30 метров выглядела вполне себе безобидной, только это было не так. Приготовившись, я рванул с места вперед. Раз, два, три. Три раза меня могли столкнуть установленные ловушки, но я оказался быстрее. Домчавшись до края этого выступа, я прыгнул вперед. Не рассчитал, но увидел небольшой длинный выступ и с помощью троса зацепился за него. Залез, встал. Дальнейший путь вел через пропасть, к двухкилометровому, вырывающемуся из тьмы столбу. К нему вела тропа торчащих в пустоте и подсвеченных красным красных платформ. Все ничего, но расстояние было достаточно большим между ними, и я даже не уверен, что смогу его преодолеть. Конструкция твоих ног создана так, что можно перевести ее в прыжковый режим и увеличить дальность прыжка, как бы между прочим сказала Элин. Ты что, мысли читаешь? Удивился я. В данной ситуации нетрудно догадаться, о чем ты думаешь, пожала она плечами. Покачав головой, я полез в настройки и действительно нашел нужный пункт, а с ним подключился и небольшой пакет разных макросов. Конструкция ног поменялась. Я стал на пару сантиметров ниже. Зато стоило мне посмотреть на платформу впереди, как появилась траектория прыжка. Выставив ее, я прыгнул. Сколько я преодолел за раз? Метров 200, и опустился ровно по центру красной платформы. А быть техноидом не так уж и плохо, заметил я. Им приходится подстраиваться под изменяющиеся условия боя. Да и потом, тебе стоит внимательно прочитать мануал к своему механоиду. В голосе Элин чувствовалась насмешка. Таким нехитрым образом я преодолел с десяток платформ, находящихся на разной высоте. Где-то приходилось прыгать выше, где-то ниже. Зато легко и непринужденно я добрался до гигантского столба и запрыгнул на самый широкий и подсвеченный красным выступ. Здесь меня ждало второе испытание. Нужно было не просто прыгнуть прямо, вниз или вверх, но дойти до края выступа. Он завершался в паре метров от угла самого столба. Прыгнуть так, чтобы изловчиться и повернуть по контуру столба. Немного подумав, я снова залез в настройки. На этот раз перестроил свои руки и как скалолаз полез по отвесной стене, используя холод и душа страх высоты, внезапно вылезшие из глубин сознания. На другой стороне столба оказался большой выступ с щелью посередине. Именно в эту щель я и залез, и снова прополз еще несколько сотен метров, чтобы вылезти через маленький проем и оказаться в другом зале. Зал, в который я попал, представлял собой огромное помещение, освещенное мягким зеленым светом. Множество колонн, удерживающих потолок, мешали увидеть, что впереди. «Чувствую себя микробом», — пробормотал я. «Корабль Юн, найденный вами, тоже был таким большим?» «Да, эта часть у всех храмов одинаковая», — ответила Элин. «И как? Страшно было исследовать это место?» «Страшно интересно. Приходилось много раз останавливать Ксандра с его неуемным любопытством исследовать все и везде. Я бродил тут очень долго, даже несмотря на то, что Элин указала мне путь. Мне казалось сначала, что мы шли прямо, но строящаяся карта маршрута ясно показывала, что я не то, что прямо, я кругами ходил-бродил. Это точно нормально, что я делаю круг уже третий раз вокруг одних и тех же колонн», с подозрением спросил я. «Это самый быстрый путь к центру». Пробурчав о том, что я думаю о ее путях, продолжил идти. Для того, чтобы ускорить свой путь, я снова перестроил ноги. Конфигурация ступней поменялась. Вылезли ролики, и я на огромной скорости продолжил путь. Знаешь, узнай я раньше о том, что в моего меха встроили ролики, я бы посмеялся. Где я могу их использовать? В джунглях, но вот здесь и сейчас они очень спасают. Вот поэтому корпуса механоидов-фаворитов такие дорогие. В них встроено много всякого. А учитывая твою специфику, Керр Хоффман просто превзошел себя. Скажу по секрету, он напряг весь свой конструкторский отдел, а это 1623 техноида-механика. Отжал мощности искры, специализированного софта для создания механоидов, над которым Иерофант трясется, как над детищем всей своей жизни. И они создали тебя. Звучит громко. Некоторые фавориты из-за этого на тебя злятся. Уж очень сильно ты из-за этого подвинул их очередь. Могла бы и промолчать на этот счет, пробурчал я, на что Элин весело ответила. Радуйся, что делюсь с тобой сверхсекретной информацией, и секретной, и просто информацией. И все же, несмотря на все препятствия, за очередным рядом колонн свет стал ярче. Еще несколько минут езды и выехал на свободное от засилья колонн пространство. 26 часов от начала зала до центра, а ты быстро. Сколько? У Ксандра такая же реакция была, когда он в первый храм попал, посмеялась надо мной Элин. Ну знаете ли, мне казалось, я тут не больше 3 часов, да-да. Приключение на 20 минут. В центре зала лежала черная игла со множеством остроконечных выступов, размером с Ахириона, а под ней лежал гигантский осколок призрачных врат. Эта штука, игла, в ней то, что станет частью тебя. Да. При этих словах голос Алина казался холодным и безжизненным. Возможно, она и не хотела бы впитывать в себя еще одну часть Юн. Но Джулиан давит на нее. У меня есть вопрос. Почему же при всей своей мощи она все еще слушается его? Заполонив станцию андроидами и с ее вычислительными мощностями, она давно могла захватить власть. Кстати, а не с этим ли связаны все выигранные империей битвы? Ведь за такой короткий по меркам галактики срок они быстро расширили производство кораблей, выиграли все битвы, захватили много территории и сами остановились. Вот получается, в чем был секрет победы империи, Вейлин. Но тогда почему она еще не у власти? Или же тогда, в корабле у Юн случилось что-то, что заставляет ее подчиняться чужим приказам? Мрак, у меня голова разболелась от этих вопросов. А ты сможешь стать человеком обратно? Когда-то Ксандр задался этим вопросом. Он потратил очень много времени и сил на изучение технологий, особенно в Т0 пространстве, после того, как мы более-менее обосновались тут. Есть теоретический способ, но его практическая реализация невозможна. Почему? Для этого придется уничтожить цитадель в империи, призрачные врата в обоих измерениях, а меня засунуть в капсулу и вытягивать квазиживую жидкость, как паразита. На этом разговор закончился. Я подошел к центру. Размеры врата иглы были монструозные. Оба элемента висели в воздухе. И как мне их забрать? Просто протянуть руку вот сюда. Элин нарисовала виртуальным маркером место, и я выполнил ее инструкции. Каково же было мое удивление, когда игла и часть врат внезапно сжались в размерах и опустились ко мне в ладонь. Аномальная зона, тут все такое. Представь, как мы ломали голову над всем этим делом, с ноткой ностальгии заметила Элин. Не представляю, сколько нужно времени, силой мозгов, чтобы разобраться в этом пространстве, да еще и будучи в хрупком человеческом теле. Сколько людей погибло? 56 человек, мужественных, отважных исследователей-первооткрывателей. 3,5 миллиона роботов-помощников были уничтожены или пропали без вести в этих коридорах. Какие только аномалии нам не встречались: невозможная геометрия архитектуры, временные петли, области с искаженной гравитацией, даже пространственные порталы, выкидывающие в пропасть. Но в корабль же смогли зайти 3, напомнил я, а исследовать уже больше. Из-за исследований зона аномалий не стояла на месте, то расширялась, то сужалась, так что много с чем столкнулись. Результаты ты можешь сам наблюдать. Кстати, тебе сюда. Выбирался я намного быстрее. Порталом, гравитационным. Просто вошел в светящуюся платформу, и меня рывком подняли высоко-высоко и выкинуло в один из туннелей. Элин по-прежнему контролировала информацию обо мне, так что даже когда я стал доступен для всех, я оставался в режиме невидимости. Она же определила мое местоположение и выстроила маршрут. Я с удовольствием перестроился в режим полета. Какое это счастье, летать. В этом храме Уюн я себя чувствовал ограниченным, а теперь мне вернули свободу. Эйн тоже обрадовался. Он нарушил герметизацию корпуса и жадко втягивал в себя мистическую энергию. Нахождение в храме Уюн ему очень не понравилось, и он настоятельно попросил меня мысленным импульсом больше такого не повторять. Но даже без его просьбы я бы не согласился. Уж больно давило это подземелье, запутанные туннели, гигантизм, туман, плохая видимость и мрачная атмосфера на мою человеческую психику. Тоннель закончился неожиданно. Вот я лечу в туннеле, вот пересекаю невидимый барьер и уже в глубине джунглей. Где-то в 100 километрах к западу находится форпост крестов. На улице была глубокая ночь. Звезды, которых не скрывали облака и световая завеса, светили приветливо и ярко. Несмотря на затишье, где-то дослышался треск и стрекот, и даже рев пойманных хищниками жертв. Впрочем, наслаждаться долгожданной свободой и жизнью мне не дали 2 механоида, оба закутанные в полупрозрачные плащи. 2 техноида, один человеческого телосложения, второй мощный, здоровый и широкоплечий. У обоих скинуты капюшоны и видны зеркальные шлемы. Только у большого при виде меня на шлеме появилась пиксельная улыбочка. «Здравствуй, Юм». «Привет, Кэп. Где объекты?» Под взгляд Ликса и Элин я передал ему иглу и часть врат. Он раздвинул часть корпуса и засунул их внутрь себя. «Золотой щит, хорошо же ты живешь», усмехнулся я. «Стащил тот самый, что ты выиграл за спор с Иерофантом. Надеюсь, ты не в обиде? Мог бы заранее попросить», пробурчал я. «Я знал, что ты согласишься. Ну, еще увидимся». И прежде, чем я успел что-либо сказать, 2 призрака растворились в воздухе. Я лишь почувствовал характерные возмущения мистической энергии. «У тебя 3 минуты прийти в себя. Потом я подключу тебя к сети». И да, о задании никому ни слова. Голограмма Элин пропала. Зато я вдруг осознал, что мое многочасовое приключение секретно. И все очень сильно захотят услышать, где я пропадал. «Элин, ну что за подстава?» Но ответа не было. Глава 14. Т0 пространство. Алессуа. Главный форпост корпуса крест.